Кристофер Джонсон с креветкоподобным гуманоидом на аватаре написал: «Напомню, что район 9 и Вегас находится в пустыне Мохаве. В светлой просмотровой комнате штаб-квартиры МПА находилось 10 членов квалификационной комиссии, отвечавшей за проверку похмелья. Сидя на стульях, они смотрели видео на экране, периодически записывая количество произнесенной ненормативной лексики. Целая куча непристойных речей вкупе с многократным употреблением слова «фуцк» уже давно превысили нормы рейтинга R. Зазвучали простые, непринужденные электронные звуки, как в игре «Пацман». Четверо приятелей, уставившись в дисплей цифрового фотоаппарата, одновременно отскочили в изумлении и, прикрывая рты, выкрикнули: «Господи, боже мой!» Следом толстяк со смехом крикнул: «Это классика!» Включились титры. Режиссер – Ван Ян, продюсер – Ван Ян, а слева появлялись фотографии. Танец со стриптизершей на сумасшедшей вечеринке, простодушно улыбающийся толстяк Зак верхом на тигре. Проверяющие молча переглянулись. Кто-то, не в силах сдержаться, широко улыбался, кто-то имел спокойное лицо. Глава комиссии Тодд Моррис, продолжая разглядывать фотографии на экране, произнес: «Определенно рейтинг R». Сидевшая рядом Карин Уорд, которая в пятый раз проверяла кино «Волшебного юноши», агакнула и, посмотрев на блокнот в своих руках, сказала: «Нет сцен сексуального характера и кадров с употреблением наркотиков, но присутствует насилие, очень много пошлых, грубых речей». Вспомнив сцены с ненормативной лексикой и конкретные фразы, Карин, будучи женщиной, не удержалась от смеха. Посмотрев на коллег, она с улыбкой промолвила: «Но это правда смешно». Жизнерадостный волшебный юноша вернулся, но сидевший перед ней Крис Рози лишь молча пожал плечами. Увидев на экране, как дантист плоскогубцами вырывает себе зуб, Карин снова захохотала и спросила: «Тебе это не кажется смешным?» Крис покачал головой: «Не особо. Возможно, он был слишком сосредоточен на проверке. Просто набор ненормативной лексики, и ничего более». Он развел руками, сказав: «Район 9 намного лучше, а данный фильм будто какое-то глупое шоу. Да брось, это же коммерческая комедия с рейтингом R». Смеявшийся больше всех во время проверки Мэтт Старк облокотился о спинку стула, сидя нога на ногу. Он недавно чуть не свалился со стула от смеха. Вспомнив, как у него болело сердце при просмотре района 9, он вздохнул: «Просто невероятно, я плачу, но это слезы от смеха. А эпизод, где пародия на Человека-дождя, это что-то с чем-то». Он пощупал покрасневший нос и добавил: «Ох, мальчишка в этом году собрался вызвать слезы не только от горя, но и от веселья, с ума сойти. Не преувеличиваешься ли ты?» Эрик Хаббл тоже был одним из тех, кто почти не смеялся во время проверки. Он просто не мог погрузиться в фильм. Он мотнул головой, сказав: «Я того же мнения, что и Крис. Посредственная работа, не более. Глупые герои, бредовая история. А еще эти приемы монтажа, сейчас не только трясется изображение, но и такое ощущение, что все делалось наобум. Все-таки мне нравится Ван Ян времен в погоне за счастьем». Дуэйн Эллиот, с лица которого не сходила улыбка, сказал: «Я так не считаю, конечный результат получился весьма оригинальным и забавным. Съемочный процесс явно проходил на веселе». Задумавшись о недавно увиденной игре актеров, он невольно похвалил: «Где волшебный юноша откопал этих ребят? Держу пари, этот толстяк станет популярен, а еще дантист, красавчик учитель Дайдак, все они станут звездами». Джер решенно одобрительно кивнул: «До просмотра фильма я правда не думал, что Мишель Родригес может быть такой смешной, а Шарлиз Терон, напротив, немного уступила ей». Мэтт Старк с улыбкой сказал: «Уилл Смит и впрямь огромный сюрприз. Самый большой актерский сюрприз за весь фильм». Карин Уорд же имела иное мнение: «Мне кажется, волшебный юноша неплохо сыграл, вылитый игрок в карты». Крис Рози с некоторым пренебрежением наблюдал, как присутствующие один за другим ввязываются в увлеченную беседу, словно заядлые фанаты. «Разве это не фильм с сортирным юмором? Что тут смешного?» Скользнув взглядом по экрану, где почти закончилось воспроизводиться видео, он как раз увидел фотографию с учителем, которого вырвало, и машинально нахмурился, сказав: «Как бы там ни было, думаю, фильм не добьется каких-либо грандиозных успехов. Бокс-офис, ХМ, 100 миллионов в Северной Америке под большим вопросом. Хоть я и не согласна, но тебе следует знать, что на производство фильма ушло 25 миллионов. 100 миллионов в Северной Америке наверняка уже вполне удовлетворят Flame Films», с легкой улыбкой промолвила Карин, которая, по похоже, была проникнута верой в волшебного юношу. Эрик Хаббл пожал плечами. Для других это был бы огромный успех, но сейчас у нас волшебный юноша. Ты не знала, что в среднем каждый его фильм зарабатывает по 200 миллионов в Северной Америке? Уверен, собрать 200 миллионов не составит никакого труда, подал голос все время молчавший после завершения показа фотографии актеров Тодд Моррис, поглядывая на разошедшихся во мнениях коллег. Лично для меня это точно классический фильм. Если оценивать по балльной системе IMDb, то, друзья, я бы дал ему 8-5 балла. На следующий день Па объявила о том, что проверила похмелье и, как и предполагалось, присвоила ему рейтинг R по причине большого обилия ненормативной лексики, пошлых высказываний и насилия. А по мере постепенного окончания 2002 года приближалось грандиозное явление в мире кинематографа, а именно ежегодный сезон вручения наград. До «Оскара» еще было далеко, и награды от различных гильдий и ассоциаций не стояли на первом месте. В настоящее время внимание общественности и СМИ было сосредоточено на проводившейся первой каждый год кино и телепремии «Золотой глобус». Список номинантов на 60-ю церемонию вручения «Золотого глобуса» будет объявлен 20 декабря. В этом году СМИ с особым пылом занимались прогнозированием. По-прежнему хозяйничали традиционные драмы, но и тут не все было однозначно. Пианист режиссера Романа Полански с Адриеном Брауди в главной роли являлся главным фаворитом. Эта драма о Второй мировой войне уже завоевала золотую пальмовую ветвь как лучший фильм на Каннском фестивале, получила массу положительных отзывов, почти все критики выражали одобрение. Если бы не тот факт, что Полански в прошлом совратил 13-летнюю девочку с помощью наркотика, после чего, временно отпущенный под залог, бежал во Францию, откуда полиция США много лет пыталась экстрадировать его, это была бы безупречная классическая картина. А фильм на лесбийскую тематику «Часы» от режиссера Стивена Далдри с Николь Кидман в главной роли тоже был большим фаворитом. Хотя премьера состоится только 18 декабря, фильм уже продемонстрировал свой шарм на кинофестивалях и пробном показе, включая награды за лучший фильм, лучшего режиссера и лучшую женскую роль. Многие критики полагали, что он непременно станет победителем этого года. Танцевально-музыкальная драма «Чикаго», которая выйдет 27 декабря, также считалась одним из важнейших фильмов текущего года. «Банды Нью-Йорка» от Мартина Скорсезе, а «Шмидти» с Джеком Николсоном в главной роли, шедевр фэнтези «Властелин колец 2», все эти работы были популярны. Кроме того, часть людей поддерживала снятого Кристофером Ноланом «Мистера Хьюза» с Джимом Керри в главной роли, который выйдет 27 декабря. Они считали, что этот фильм нельзя игнорировать. Конечно, общественности СМИ не забыли про общепризнанный лучший фильм лета 2002 года «Район 9», который несколько месяцев назад так активно нахваливали, что казалось, будто он способен забрать себе все награды. Но такие факторы, как научная фантастика, культовое кино и послужной список «Волшебного юноши», служили «Району 9» препятствием. Несмотря на то, что примерно в 60% прогнозов СМИ имелось место в номинациях «Лучший фильм», «Драма», «Лучший режиссер» и «Лучшая мужская роль для научно-фантастической картины», что погрузило весь мир в депрессию, тем не менее сейчас ей приходилось противостоять традиционным драмам и одному фэнтезийному шедевру. 60% СМИ полагали, что у «Района 9» нет шансов выиграть в категории «Лучшие фильмы» и есть 10% вероятность победить в категориях «Лучший режиссер» и «Лучшая мужская роль». Что такое 10%? Это практически ничто. Но крупная газета «Чикаго Сан», прогнозировавшая, что Ван Яна выберут лучшим режиссером, разъяснила: в последние годы «Золотой глобус» осознанно хочет избавиться от влияния «Оскара» и пойти собственной дорогой. Пару лет назад был совершен прорыв, когда Инга Ли признали лучшим режиссером. В таком случае что будет еще более оригинальным, чем вручение «Золотого глобуса» 22-летнему режиссеру, да еще и за культовую научную фантастику? Однако 40% СМИ, что не выбрали «Район 9», заявили: извините, но «Волшебный юноша» даже не получит входной билет. И не потому, что его работа недостаточно хороша, просто в этом году вышло слишком много традиционных шедевров. Роджер Эберт, который тоже в своем прогнозе причислял «Район 9» к кандидатам на 3 значимые награды, поглумился над теми 40% СМИ. Они, кажется, забыли, что «Золотой глобус» и «Оскар» гонятся за выгодой от телевизионных рейтингов. У «Золотого глобуса» в номинации «Лучший фильм» драмы есть 5 свободных мест. 3 места отдать традиционным работам, 1 – фэнтезийному миру и последнее место – культовой научной фантастике. Что может быть более зрелищным? В номинации «Лучший режиссер» 6 свободных мест. Как можно обойтись без волшебного юноши? Они не хотят увеличить рейтинги за счет молодежи, но не будем про молодежь. Если отдать все места традиционным картинам, то даже мне, старому хрычу, не захочется включать телевизор. Помимо номинации «Лучший фильм», «Драма», на «Золотом глобусе» еще имелась номинация «Лучший фильм», «Комедия» или «Мюзикл», где большими фаворитами являлись «Чикаго» и «Моя большая греческая свадьба», а не устроившие пробный показ для журналистов и сохранявшие таинственность похмелья не было никем упомянуто. Чтобы пропиариться ради «Золотого глобуса», потому что получение номинаций положительным образом скажется на кассовых сборах, и чтобы успокоить утративших веру фанатов, Ван Ян согласился с дистрибьюторским отделом устроить пробный показ «Похмелья» для критиков. Были приглашены критики и журналисты из Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и других городов. В результате мнения разделились точно так же, как у членов МПА. Одни критики с улыбкой на лице хвалили: «Здорово, это лучшая комедия за последние годы. Свежо и оригинально, и впрямь можно умереть со смеху». Другие же критики скверно оценивали: «Все глупо и утрировано, за 2 часа всего несколько смешных моментов, разочарование». Можете себе представить, чтобы после района 9 волшебный юноша занялся пошлым, сортирным юмором, но он это сделал, и это совсем не забавно. Это, наоборот, привело фанатов в еще большее недоумение. Видимо, в «Похмелье» и впрямь нет грустных пасхалок, волшебный юноша не обманул, но так и непонятно, фильм смешной или нет. То говорят, что он оригинальный и интересный, то говорят, что глупое и полное разочарование. Все-таки придется лично сходить в кинотеатр, чтобы узнать ответ. Однако большинство критиков не предсказывало хороших перспектив кассовым сборам картине «Flame Films». Учитывая безупречную репутацию волшебного режиссера в плане отсутствия у него кассовых провалов, «Похмелье» явно без труда окупится, но удастся ли волшебному юноше снова сотворить чудо? Критики затруднялись ответить. Большинство предсказывало, что в Северной Америке получится заработать в пределах 100 миллионов, и лишь единицы предсказывали 200 миллионов. Потому что, помимо качества самого фильма, еще нужно учитывать обстановку на рынке и исторические данные. Сейчас рынок изголодался по свадебным комедиям, а самым кассовым в истории фильмом с рейтингом R являлся заработавший 325 миллионов в Северной Америке и 750 миллионов в мире «Район 9». Тогда что же комедии с рейтингом R? Прежний лидер среди кино с рейтингом R — «Полицейский из Беверли-Хиллз», комедийный боевик, вышел 1 декабря 1984 года и заработал 234 миллиона в Северной Америке и 316 миллионов в мире. Второе же место занимала вышедшая 23 марта 1990 года романтическая комедия «Красотка», знаменитая работа с участием Джулии Робертс, которая заработала 178 миллионов в Северной Америке и 463 миллиона в мире. На третьем месте находилась вышедшая 15 июля 1998 года комедия «Все без ума от Мэри», заработавшая 176 миллионов в Северной Америке и 369 миллионов в мире. Затем было вышедшее 7 июля 2000 года и заработавшее 157 миллионов в Северной Америке «Очень страшное кино», далее вышедший 10 августа прошлого года «Американский пирог 2». Но эти фильмы предназначались для летнего показа. Почти никто не решался ставить комедии с рейтингом R в рождественский период. Не считая старого «Полицейского» из Беверли-Хиллз, последним прибыльным фильмом был выпущенный 10 декабря 1999 года «Мужчина по вызову» с бюджетом 17 миллионов, который заработал 65 миллионов в Северной Америке и 92 миллиона в мире. Комедии с рейтингом R плохо уживались в рождественский период. Способно ли «Похмелье» стать «Полицейским из Беверли-Хиллз»? А другая причина, почему критики не возлагали никаких надежд, заключалась в том, что в текущий рождественский период хватало достойных работ. 6 декабря выйдет криминальная комедия с рейтингом R «Анализируй то», в которую Warner Bros. Вложила 60 миллионов. Студия явно верила в свой фильм, раз решилась поставить его в рождественский период. Он непосредственно столкнется лоб в лоб с «Похмельем» и поборется за рынок комедий. 13 декабря в Голливуде начнется настоящая бойня. Помимо публичного показа «Похмелья», состоится премьера «Властелина колец 2», который обязательно станет кассовым чудищем. Также в бой вступит научная фантастика с бюджетом 60 миллионов «Звездный путь». «Возмездие» – музыкальная комедия с бюджетом 20 миллионов, барабанная дробь и романтическая комедия с бюджетом 55 миллионов, «Госпожа горничная» от режиссера Уэйнована, с латиноамериканской поп-дивой Дженнифер Лопес в главной роли. Кроме того, была «Цыпочка», чей бюджет так и не огласили. Эта фантастическая комедия с Робом Шнайдером и Рэйчел МакАдамс в главных ролях тоже поборется за смех зрителей. 20 декабря выйдут романтическая комедия с бюджетом 60 миллионов и Сандрой Буллок в главной роли «Любовь с уведомлением», а также «Банды Нью-Йорка» и «Дикая семейка Торнберри». 27 декабря выйдут «Поймай меня, если сможешь», «Чикаго», «Часы», «Пианист» и «Мистер Хьюз» от «Флами Филмс». В этот рождественский период в общей сложности будет 6 разных комедий, 2 с рейтингом R и 4 с рейтингом PG-13. СМИ уже давно с нетерпением ожидали этой грандиозной рождественской комедийной битвы и совершенно не беспокоились об отсутствии новостей в нынешнем году, потому что один только волшебный юноша служил источником множества тем для разговора. Гонящийся за модой музыкальный молодежный фильм «Барабанный дробь», пожилой и молодой режиссеры китайского происхождения, сотрудничавшие с Натали Портман, и, разумеется, противостояние волшебного режиссера и Рэйчел МакАдамс, которую он единолично прославил, будет много всего интересного. В просторном офисе редакционного отдела Los Angeles Times Тейлор Делл, просматривая на компьютере список выходящих фильмов, с улыбкой сказал коллегам: «Господа, почему бы нам не сделать ставки? Кто станет комедийным победителем этого года?» «Похмелье», — вымолвила сидевшая за столом напротив и игравшаяся с ручкой Эмма Скайк. «Волшебный юноша как лев, остальные 5 картин, кучка овец. Мне кажется, «Похмелье» сотрет в порошок все эти фильмы и станет самой кассовой комедией с рейтингом R. Ха, шучу, но я все равно рассчитываю на «Похмелье». Поливавший горшок с ярко-зеленым хлорофитумом на подоконнике Дэвид Клейн тоже присоединился, с интересом заявив: «Ставлю на то, что на первом месте будет «Любовь с уведомлением», на втором – «Госпожа горничная», а что до «Похмелья», то оно окажется на третьем месте. Говорят, оно низкосортное и бредовое. Кто говорит? Почему я слышала, что оно очень смешное? Смотря видео на большом плоском телевизоре и слушая незамысловатую музыку, сидевший на диване Джошуа весь затрясся в конвульсиях от смеха. Он с трудом держался за живот, прерывисто говоря: «Как же смешно, умираю, господи». Ван Ян и Джессика сидели рядом. Они оба странно поглядывали на катавшегося по дивану Джошуа. Ван Ян с недоумением спросил: «Тебе это кажется смешным?» Джессика тоже спросила: «Что здесь смешного?» «Смешно». Джошуа чуть ли не задыхался. Вытерев слезы, он сказал: «Классика. Ха-ха». С этими словами он опять разразился смехом. «Не знаю, все смешно. Ха-ха-ха. Только посмотрите на них, ох, фуск». Глава 182. А вот и «Похмелье». На телеэкране промелькнул логотип с бабочкой и мотыльком, кружащими вокруг пламени, затем показался крупный тигр, лежащий на мраморном полу просторной, роскошной ванной комнаты. Склонив голову на бок, он издал рев, похлопал глазами, после чего опять наклонил голову и прорычал, как в классической заставке «Метро Голдвин-Майер». Далее он вдруг встал и приготовился ринуться вперед. Полусонный толстяк Зак в ужасе вскрикнул и выбежал из ванной. Кадры быстро сменяли друг друга. Дантист Эд Хелмс тоже визжал. Учитель Брэдли вопил в машине от того, что до него дотронулся тигр. «Мы не можем найти Дага», — говорил посреди пустыни Брэдли, с отчаянием взирая на небо. «Боюсь, свадьба не состоится». Изображение переключилось на красивую невесту в свадебном платье. В руках у нее был букет цветов. Она смотрела на улицу сквозь окно здания. Все гости, прибывшие на свадьбу, сидели на скамьях, немало людей встревоженно поглядывало на часы. Юху! По бескрайнему шоссе пронесся раритетный спорткар Mercedes-Benz. Толстяк Зак, хлопая по двери, со смехом кричал маленькой девочке: «Вегас, Вегас!» Мгновение спустя он уже страдальчески орал и пошатывался, на лицо был наложен эффект электрического тока. Изображения на экране начали быстро мелькать, они вроде бы имели смысловую нагрузку, но невозможно было понять, что происходит. Четверо приятелей шли по коридору, как мистеры из начала «Бешеных псов». Чокнувшись бокалами на крыше, приятели внезапно очутились вновь в машине, на которой только что выдвинулись в путь. Толстяк спросил: «Может, нам взять несколько пистолетов?» Слышал, это город грехов. Учитель, дантист и жених странно покосились на него. В это время завораживающий закадровый голос быстро произнес: режиссер Ван Ян, в главных ролях Зак Галифианакис, Брэдли Купер, Эд Хелмс, Мэттью Фокс, Шарлиз Терон, Мишель Родригес. Готовы ли вы этим Рождеством залиться слезами от смеха? На фоне голоса промелькнули шокирующие, волнительные кадры. Малыш в номере, бешеные уличные гонки, избивающие троих приятелей Мишель. Также то и дело раздавались пронзительные крики. В конце видео в кадре возникло перекошенное от злости лицо Эда с выпуклыми венами на лбу. Он прорычал: «Да что здесь в конце концов происходит? 13 декабря похмелье рассмешит весь мир». Когда закадровый голос договорил, в номере отеля не спеша прошел петух и прокукарекал несколько раз. Этот свежий телевизионный трейлер транслировался 28 ноября, в День Благодарения. Несметное количество семей Северной Америки заинтересовалось веселой, интригующей историей. Несостоявшаяся свадьба, куда делся жених, что же произошло? Любопытство киноманов тоже сильно возросло. Ранее Flame Films осмелилась в качестве слогана использовать слова «рассмешит до смерти», «рассмешит до слез», а волшебный юноша, как было известно, никогда не лгал. В случае же с районом 9 там просто ничего конкретного не раскрывалось. День Благодарения также служил днем годовщины отношений Ван Яна и Джессики. Двое людей шли рука об руку вот уже 4 года, из подростков они превратились во взрослых, совершеннолетних людей. Произошли сильные изменения как в плане телосложения и внешности, так и в плане интеллекта и мировоззрения, но пара знала, что неизменными остались их чувства, пустившие ростки. После выходных в честь Дня Благодарения подобрался декабрь, началась разогревающая неделя перед рождественским прокатным периодом. С 6 по 12 декабря суммарный бокс-офис всех фильмов в конечном счете составил всего лишь 105 миллионов. Новая работа из киносерии про агента 007 «Умри, но не сейчас» третью неделю подряд лидировала по кассовым сборам, собрав 16 701 900 долларов. Фильм «Анализируй то», у которого премьера состоялась в 2635 кинотеатрах, собрал только 14 312 200 долларов, это была крайне маленькая сумма по сравнению с тем, на что рассчитывала Warner Bros. Еще одна комедия с рейтингом R подверглась тяжелому удару в рождественской битве. На третьем же месте находилась приключенческая фэнтези «Гарри Поттер и тайная комната» с 12 410 200 долларами, которая за 4 недели проката заработала уже 216 миллионов. Когда настенный календарь перевернулся на 13 число, пятницу, официально открылся рождественский период 2002 года. В этот день в широкий прокат вышли 5 картин. Во второй половине дня, когда стояла ясная, теплая погода, на красной ковровой дорожке перед Шрайн-аудиториумом было необычайно шумно и людно. Красиво ухоженные звезды в костюмах и вечерних платьях, натянув на лица улыбки, позировали перед фотографами и отвечали на вопросы журналистов, стоявших за ограждениями с обеих сторон. Также присутствовали пылкие фанаты, что выкрикивали имена знаменитостей. Сейчас проводилась церемония премьеры «Похмелья». Сегодняшнее прохождение по красной дорожке можно было назвать ослепительно-звездным. Помимо основного актерского состава «Похмелья», прибыло поддержать фильм очень много почетных гостей, среди которых были новый супермен Том Уэллинг, которого утвердили на главную роль в будущем фильме «Возвращение Супермена» вместо Николаса Кейджа, Роберт Дауни-младший в сером костюме, громадный Шакил О'Нил, Уилл Смит с женой, Закари Левай и Джессика Альба с братом. Разумеется, Джошуа участвовал в церемонии как член съемочной группы. Ян, сегодня также выходит цыпочка с Рэйчел МакАдамс в главной роли. Без конца раздавались щелчки фотоаппаратов и сверкали вспышки. Журналисты за ограждениями пристально смотрели на Ван Яна в черном костюме и черном галстуке. Светловолосая белая женщина громко спросила: «Что бы ты сказал, Рэйчел? Вы разговаривали на этот счет?» «Ага, разговаривали», — с улыбкой кивнул Ван Ян, после чего поздоровался с проходившей мимо Шарлиз Терон в фиолетовом платье и продолжил: «Я пожелал Рэйчел удачи, и она мне пожелала того же». Далее один журналист задал вопрос: «Сегодня также премьера госпожи горничной от Уэйнована. Что думаешь?» Ван Ян, сохраняя улыбку, пожаловался про себя: «Уже и не помню, сколько раз отвечал на эти вопросы за последние дни». Он снова ответил: «Уин Ван мой любимый режиссер, у него всегда получается уловить те самые тонкие, нежные чувства. Его картины определенно достойны просмотра». Услышав еще один скучный вопрос, он, чуть не расхохотавшись, сказал: «Нет, у нас нет никакой родственной связи». В этот момент его кто-то похлопал по спине, это оказалась проходившая мимо Мишель Родригес. На ней было черное вечернее платье, в руке виднелась сумочка. Беззаботно улыбаясь, она сказала журналистам: «Ян, кунг-фу мастер, он чуть не избил меня до смерти на съемочной площадке». Ван Ян изумленно выпучил глаза и спешно промолвил: «Эй, не говори так, они ведь правда это запишут». Журналисты рассмеялись и, направив свои длиннофокусные фотоаппараты на Ван Яна и Мишель, сфотографировали их вместе. Затем темноволосая журналистка спросила: «Волшебный юноша, кто-то говорит, что твое похмелье – это компенсация всем зрителям за душевные страдания, причиненные районом 9. Ван Ян улыбнулся: «Похмелье действительно способно развеселить». Журналистка тут же задала следующий вопрос: «Насколько сильно развеселить? Я правда буду плакать от смеха, думаю, вы скоро узнаете». Постепенно стемнело, оживление снаружи шрайна аудиториума сошло на нет, все звезды, журналисты и фанаты зашли в театр, готовясь посмотреть премьеру. А залы 2875 кинотеатров Северной Америки хоть и не были переполнены зрителями, тем не менее все равно сложно было отыскать много свободных мест. Как-никак мистер Волшебный до сих пор сохранял стопроцентную репутацию создателя превосходных фильмов. «Извините, позвольте, позвольте». Натали с большим ведром попкорна проходила вдоль ряда мест, зрители убрали вытянутые ноги, так и не разглядев ее при тусклом свете. Натали села на свободное место и уставилась на экран, где шел трейлер мистера Хьюза с Джимом Керри, который выглядел довольно серьезно с отпущенными усами. Взяв несколько кусочков попкорна и положив в рот, она довольно улыбнулась и с надеждой произнесла про себя: «Обожаю сортирный юмор, только бы не было как в Джуна». На большой экран уставилась и Рэйчел, которая еще находилась в Лос-Анджелесе. У цыпочки отсутствовала церемония премьеры, в соседнем кинозале вот-вот должен был начаться показ, но она уже давно видела фильм, а этот зал предназначался для похмелья. Она оглянулась на плотное скопление зрителей вокруг и, слушая тихий гул от их перешептываний, невольно покачала головой и с ухмылкой вздохнула. Когда она недавно стояла в очереди за билетом, то заметила, что из 10 человек 6 купили билет на похмелье. Ей и впрямь было непонятно, почему некоторые СМИ прогнозировали, что фильм не станет лидером проката на этой неделе. Конечно, ей хотелось, чтобы похмелье добилось волшебных результатов, но вместе с тем она надеялась, что цыпочка как следует вгрызется в похмелье, тогда бы получилось интересное зрелище. Подумав об этом, Рэйчел усмехнулась. До ее ушей доносились разговоры окружающих зрителей. «Я смотрел 5 фильмов «Волшебного юноши», сегодня будет 6-й, надеюсь, он не подведет». Новый трейлер впечатлил. Она также смутно услышала теплые слова: «Рэйчел, даже если тебя ждет кассовый провал, не волнуйся, я не оставлю тебя, желаю удачи». «Удачи, волшебный юноша». Рэйчел улыбнулась, на щеках показались 2 крохотные ямочки. Не прошло много времени, как киноэкраны потухли. Зрители в 2875 кинотеатрах постепенно затихли, предстоял показ фильма. Натали, Рэйчел и другие люди уселись поудобнее. Фанаты в разных городах Северной Америки облизывали губы, будто собирались отведать некое лакомство. Эвелин, рискнувшая и дальше смотреть «Волшебного юношу», девочка или с семьей. Конечно, то же самое касалось многих людей, сидевших в зале Шрайна аудиториума. Не посетившие пробный показ известные критики, журналисты, почетные гости, а расположившиеся на первых рядах основные члены съемочной группы «Похмелья», вне зависимости от того, видели ли они фильм, были необычайно возбуждены. Мишель кусала губы, Зак, Брэдли, Эд и Мэттью напряженно шушукались, одетый в пиджак огромного размера Гарри Джордж от волнения не мог спокойно усидеть на месте, то и дело елозил своим большим задом и бормотал: «Чувак, чувак, о боже, учитель, можно задать тебе вопрос?» — вымолвила, широко улыбаясь, Джессика в белом вечернем платье и с высокой прической. Сидевший по центру Ван Ян повернул к ней голову, сказав: «Спрашивай, Мани». Лицо Джессики резко приняло строгое выражение. Сощурив глаза, она пристально посмотрела на него и спросила: «Вы ведь тем вечером не вытворяли ничего такого, что в фильме? Иначе мне будет не смешно». Ван Ян тут же заводил глазами, скользнул взглядом по тому с его женой, Закари, еще не приступившему к просмотру, но уже глупо хихикавшему Джошуа, и прошептал: «Классика». Джессика недоуменно вскинула изящные брови и, увидев, что Ван Ян собирается ответить, подняла руку и остановила его. «Подожди, ответишь, когда фильм закончится. Сперва я посмеюсь». Ван Ян обнял ладонью одной руки кулак другой, с улыбкой сказав: «Учитель повинуется». Двое людей, хихикая, повернули головы обратно к экрану. Ха-ха-ха. Не прошло и двух минут после начала фильма, как Шрайн Аудиториум разразился громким смехом. Та же ситуация наблюдалась и в других кинотеатрах Северной Америки. Затем вскоре опять раздался смех. Зрители обнаружили, что с их лиц не сходит улыбка. Едва лицевые мышцы расслаблялись и почти закрывался рот, как неожиданно нападал новый приступ смеха. Некоторые смеялись тихо, а у кого-то подрагивали плечи от смеха, кто-то даже чуть ли не задыхался. История на большом экране развивалась под звуки хохота. Четверо приятелей приехали в Лас-Вегас, заселились в отеле Caesars Palace и с безудержным весельем провели ночь, после которой в их президентском люксе появились тигр, петух и малыш, зато пропал Дак. Трое людей, осознав неладное, отправились в сумасшедшие путешествия в поисках Дага. На экране было видно, как по улице под приключенческую музыку хаотично несется полицейская машина, а за ней неотступно едет бандитский автомобиль. Трое людей безостановочно визжали от страха. На лужайке перед небольшой церковью как раз проводилась свадьба. Мимо вихрем промчалась полицейская машина, снося все на своем пути. Когда опасность миновала, покрасневший от волнения Эд вытянул шею и заорал сиплым голосом: «Что, мать вашу, за хрень здесь происходит? Ха-ха!» В ушах Эвелин стоял хохот, она, сидя в тусклом кинозале, обеими руками прикрывала рот, уши и лицо залились яркой краской от смеха. «Ох, боже! Ха-ха!» Она верила в волшебного юношу и была уверена, что похмелье непременно окажется смешным, но не думала, что настолько. Не прошло и полфильма, а она уже посмеялась больше, чем от всех комедий, просмотренных за прошедший год. У сидевшей рядом близкой подруги Келли судорожно дергались уголки рта от смеха. Увидев, что Эвелин с трудом дышит, и зная, что эта девица реагирует на все куда более бурно, чем обычный человек, она осведомилась: «Эв, ты в порядке?» Эвелин дрожащими пальцами вытерли слезы с глаз, ответив: «Не знаю, правда не знаю, наверное, я умру со смеху». Ах-ха-ха. На экране тем временем двое полицейских выбили двери и ворвались в дом, после чего нацелились пистолетами на троих приятелей и Шарлиз Терон, властно крича: «Ни с места, ни двигаться». Сидевшие на диване Зак, Эд и Брэдли немедленно подняли руки и отклонились назад, испуганно выпучив глаза. Последний крикнул: «Господи, не стреляйте, я учитель». Зак часто задышал: «У меня нет ствола, нет ствола». От такого внезапного сюжетного поворота многие в кинозале залились таким же безудержным смехом, как Эвелин. Келли и самой было так весело, что перехватило дыхание. Ладно, уж на этот раз все должно быть нормально, но по сравнению с мертвой тишиной во время просмотра района 9, сейчас было просто. Она окинула взглядом на покатывавшихся со смеху зрителей вокруг и похвалила про себя: «Волшебный юноша опять воспользовался магией. Он Гарри Поттер». Не прошло много времени, как 2875 кинотеатров и Шрайн Аудиториум разразились еще более безумным смехом. Включилось слоумо в полицейском участке под звуки классической музыки, как в психологических триллерах. Пухлый мальчик со злобным выражением лица встал и направился к остолбеневшему толстяку Заку, а затем ударил того электрошоком. Возник визуальный эффект электрического тока. В итоге толстяк повалился на пол от удара током, камера зафиксировалась на его круглых, выпученных глазах. Зрители еще громче захохотали, словно утратили над собой контроль. Был поставлен новый рекорд по децибелам за сегодняшний вечер. Так, покинув полицейский участок, трое обрадовавшихся приятелей открыли багажник спорткара на пустыре возле шоссе. Изнутри ловко выскочила Мишель, на которой было одно нижнее белье, и, издав боевой клич, ударила Брэдли ногой с разворота, после чего несколькими ударами разобралась с Эдом. Сжимая кулаки, она медленно направилась к толстяку, бросив на него свирепый взгляд и холодно усмехнувшись: «Решил трахнуть меня? Никто тебя не хочет трахнуть, никто». Толстяк боязливо отходил назад, скукожившись и вытянув вперед руку. Он жалостливо кричал: мы свои, ненавижу Анджелину Джоли, ненавижу ее, мы на вашей стороне». Он с трудом сглотнул слюни, у него задрожал голос: «Это не твоя вина, я вообще думал, что нахожусь в Санта-Монике, я достану тебе одежду». Пока зрители надрывали животы от хохота, Они вдруг изумленно воскликнули. Мишель подняла над собой толстяка, с силой раскрутила его и бросила визжащего Зака вперед. Тот с глухим звуком плюхнулся на землю и страдальчески застонал. Мишель, глядя на мучительно корячившуюся на земле троицу, задала риторический вопрос. «Хотели трахнуть меня?» «Да, да я сама вас трахну, Хаен». Она провела большим пальцем по своему носу, пародируя Брюса Ли, и пнула по спорткару Mercedes-Benz. На дверце тут же образовалась вмятина. Сказав напоследок: «Кучка придурков», она вольготно ушла прочь. Был установлен новый рекорд по громкости смеха. Многие зрители в Шрайн-аудиториуме были одеты официально, но смех так сильно распирал их, что они позабыли о прекрасных манерах. Одни критики не сдерживали веселого настроения, другие же с некоторым неодобрением отнеслись к такой реакции. Сидевшая в первом ряду Мишель тоже безостановочно смеялась, а расположившиеся по бокам от нее Зак и другие актеры, хохоча, показали ей большие пальцы. Она пришла в легкое недоумение. Неужели она может быть такой забавной? Она никогда не подозревала, что способна на это. «Ян, вообще-то эту роль могла бы и я исполнить», с легким недовольством шепнула Ван Яну на ухо Джессика. Ван Ян посмотрел на ее лицо и покачал головой. «Ты слишком красивая, тебе не хватает дикого, заносчивого типажа этой героини». Джессика, стиснув зубы, уставилась на него и приглушенным голосом произнесла: «Говоришь, я уродина? Да я тебя трахну». Ван Ян кивнул. «Окей, этой ночью». Джессика невольно хихикнула и повторила: «Трахну». «Этой ночью», — улыбнулся Ван Ян. «Оказывается, я могу вот так играть. Просто не верится». Мишель взглянула на Ван Яна, что перешептывался с Джессикой. Она успела посотрудничать с такими режиссерами, как Карин Кусама, Роб Каэн, Пол Андерсон. «Женский бой», «Форсаж», «Обитель зла». Лучшим режиссером, по ее мнению, являлся Ван Ян, который был младше ее на 2 года. Он умел контролировать съемочную площадку, имел добродушную натуру, но ставил строгие требования. При работе с ним ты получал удовольствие, но вместе с тем старался выполнить его требования. Вдобавок он всегда находил способ, как раскрепостить и настроить тебя, чтобы с комфортом погрузиться в роль. Подумав об этом, Мишель восхищенно прищелкнула языком и промолвила про себя: «Волшебный юноша». История на большом экране продолжалась, продолжал раздаваться и зрительский смех. Разрывное появление Шакила О'Нила заставило многочисленных зрителей, что любили баскетбол, снова впасть в безумие. Троице приятелей предстояло придумать, как доставить тигра обратно в усадьбу О'Нила. «О господи», — нахмурился Ханс, увидев последнюю сцену, и немедленно закрыл глаза своей 12-летней дочери Элис. «Тебе нельзя такое смотреть». Элис отчаянно пыталась отдернуть его руку и раздраженно промямлила: «Пф, будто я ничего не понимаю». На другом конце зала Мэри закрывала уши своей дочери, а сама при этом непрестанно хохотала. «Смотрите, ребята, я трахаю тигра». На черно-белом экране монитора для видеонаблюдения Брэдли, пристроившись к тигру сзади, двигал бедрами вперед-назад, а рядом, пошатываясь, хохотали напившиеся вдребезги трое приятелей. Брэдли, продолжая двигать бедрами, издавал сумасшедшие звуки. «Ух, ах, а да, фью». При виде этой сцены Натали тотчас изрыгнула попкорн, который только что положила в рот, и, хлопая себя по колену и без конца кашляя, разразилась диким смехом. «Ха-ха-ха, кхе, ха-ха-ха, что такое веселье, вот это, ха-ха-ха». Весь зал не прекращал смеяться. Возбужденная Натали повернулась к зрителю справа и со смехом вымолвила: «Чувак, вот это веселуха, тупо, но смешно». Ранее показали обнаженный зад, как малыш помочился на лицо толстяка, и другие клишированные и пошлые сцены с сортирным юмором, но в сочетании с музыкой, сюжетными деталями и эмоциями героев это могло рассмешить до слез. Натали вдруг вспомнился комментарий в блоге Ван Яна: «Уметь смешно показать зад – это тоже искусство». Она зловеще подумала: «А если бы он показал свой зад, было бы еще смешнее». «Натали Портман», – удивился сидевший по соседству белый парень, видимо, обнаружив, что девушка рядом очень похожа на Джуна. Натали покосилась на него и писклявым голосом пренебрежительно заявила: «Она разве такая же красивая, как я? Чепуха». В это время на киноэкране показали еще один смешной момент. Она хлопнула в ладоши и громко захохотала, ведро на коленях опрокинулось, попкорн рассыпался по всему сиденью. Белый парень озадаченно смерил ее взглядом. Та имела явные черты лица Натали Портман. Это точно она. Но повела бы себя так Натали? Он призадумался. Неужели и вправду обознался? Привезете мои деньги в район Биг Рок, пустыня Мохаве, к 9 утра, если опоздаете. На экране Мишель Родригес в черной кожаной одежде дьявольски глядела из окна черного внедорожника Хаммерна Брэдли и его приятелей и с хрипотцой говорила: «Вам всем крышка, сучки». Не успели трое приятелей как-либо отреагировать, как окно начало медленно закрываться, Мишель показала средний палец, поднимая его вслед за закрывающимся окном. Чтобы заработать денег, которых хватит для выкупа дога, приятели решили отправиться в казино и сыграть в блэкджек с помощью подсчета карт. Зазвучала волнующая музыка с энергичной ударной партией и высокими женскими криками. На эскалаторе отеля бок о бок стояли одетые в белые костюмы Брэдли и Зак. Последний, с выражением лица как у слабоумного, держал руки сцепленными в замок, Брэдли же имел серьезный вид. Эскалатор неторопливо спускался вниз. «Ах-ха-ха-ха!» – прыснули в зале зрители старшего поколения и опытные киноманы, а остальная публика испытала легкое недоумение. «Здесь ведь нет ничего настолько смешного», – заметив, что подруга вся трясется от смеха, Келли озадаченно спросила: «Эф, что здесь смешного?» Эвелин, не прекращая смеяться, сообщила: «Человек дождя. Ты не видела человека дождя? Ха-ха, ловко придумано». Вся сцена, с ее музыкой и приемами съемки, пародировала фильм «Человек дождя». Брэдли и Зак почти один в один подражали Тому Крузу и Дастину Хоффману, только в данном случае был достигнут комичный эффект. Те зрители, что смотрели «Человека дождя», чуть ли с ума не сходили от смеха, но тем, кто не смотрел, эта сцена показалась лишь забавной, но не особо смешной. Толстяк Зак сидел за игровым столом по-прежнему с лицом слабоумного, его губы молча шевелились, будто что-то произносили, вокруг него в воздухе то и дело возникали цифры и формулы, стопка фишек становилась все выше. Брэдли выдвинул вперед большую стопку фишек и, показывая пальцем на Зака, кричал окружающим людям: «Эй, давайте все, он не проигрывает, не проигрывает». Наряженный как престижный бизнесмен, Эд самоуверенно заявил крупье: «Хоть я и не знаю, кто ты, скажу одно, тебе конец». Сидевший рядом темноволосый азиат тоже выдвинул высокую стопку фишек и воодушевленно сказал: «Фуцк, я в игре». Увидев себя на экране, Ван Ян сразу рассмеялся. На самом деле подсчет карт не может так легко приносить деньги, но это не помешало человеку дождя стать классикой и не мешало похмелью быть смешным. Что касается настоящего профессионального подсчета карт, то это стоит доверить команде МТ-21. Джессика похлопала Ван Яна по руке и, качая головой, с улыбкой сказала: «Ян, ты слишком крутой, ты не вписываешься в образ азартного игрока». Ван Ян пожал плечами и улыбнулся: «Спасибо». Женские завывания и барабанные звуки продолжали звучать. Толстяк имел невозмутимый вид. Он взглянул вдаль и заметил огромное колесо фортуны, затем положил ладонь на место, куда должны были положить его будущую карту, и пробормотал: 20 очков. Дилер выдал ему карту. Выпали десятка и валет, которые действительно образовали 20 очков. Зрители в тусклом зале опять засмеялись, немало людей вытирало слезы. Колесо фортуны и 20 очков являлись отсылками к человеку дождя. Ха-ха, у Рэйчел от смеха даже в горле пересохло, будто вместе со слезами были выплаканы и слюни. Однако она уже понимала, что дело плохо. Ее цыпочка обречена на поражение. Несколько дней назад она смотрела цыпочку, но фильм не был даже и на одну треть смешным, как похмелье. Тем не менее проблема заключалась вовсе не в этом, потому что похмелье в принципе было намного смешнее, чем любая комедия. Проблема заключалась в том, что когда Рэйчел вспоминала шутки из цыпочки, они не казались ей такими уж смешными. На киноэкране тем временем спорткар Mercedes-Benz несся по пустыне. У зрителей появилась возможность дать на время расслабиться своим лицевым мышцам. Рэйчел, сжимая губы, слабо улыбалась. Она испытывала радость за Ван Яна и вместе с тем была немного расстроена. «На этот раз меня ждет провал». Единственным утешением было то, что провалится не только цыпочка, похмелье сотрет в порошок и другие комедии, выпущенные в Рождество. Рэйчел не могла представить, что в этом году выйдет более смешной фильм, чем «Компания приятелей», что сейчас наблюдалось на киноэкране. Зато в этом году вышел один максимально депрессивный фильм. Как это может быть не смешным? Усидевший в Шрайн аудиториуме, в зоне для кинокритиков без Си-Шарки, корреспондентки Лос-Анджелес Таймс, тоже болели щеки, она вынуждена была помассировать их. История глупая и ненормальная, слишком много дурачества и гиперболизации, но если данный фильм не смешной, Какой тогда фильм смешной, а волшебного юношу Бесси могла описать только словом «сумасшествие». Не прошло и полгода, а он за это время сперва ввел всех в такую депрессию, что болело сердце, затем заставил всех так смеяться, что болел живот. Немыслимо, вздыхала про себя Бесси. Глава 183. Вот что я называю комедией. Дак, дак. На большом экране раскинулась песчаная пустыня Мохаве. Лысый качок свирепой наружности вытащил из автомобиля Хаммер человека со связанными руками и мешком на голове. Трое приятелей тут же с неописуемым восторгом закричали. Мишель в черной одежде стояла перед автомобилем со скрещенными руками на груди, на лбу у нее были солнцезащитные очки, в зубах торчала зубочистка. От нее так и веяло убийственным высокомерием и дерзостью. Зрителей в зале уже пробивало на смешок, затем они увидели, как Мишель грубо толкнула Дага и хмурым голосом произнесла: «У вас два варианта, либо отдаете мне деньги, и он ваш, либо...» Она вытащила изо рта зубочистку, харкнула и, указав зубочисткой на трех приятелей, сказала: «Я вас, сучек, всех порешаю, а деньги все равно достанутся мне». Вслед за ее словами двое накачанных мужчин, стоявших по бокам от нее, достали пистолеты и нацелились на троицу перед автомобилем Mercedes-Benz. «Вау, вау, полегче, мисс Миллер». Троица испуганно подняла руки. Толстяк Зак раздраженным тоном вымолвил: «Я же говорил, надо было брать пушки, это ведь город грехов». Брэдли торопливо закричал: «Черт, дерьмо, давай ей деньги». Эд в разбитых очках с беспомощным видом швырнул сумку с деньгами, сказав: «Сейчас можете отпустить его». Зрители уже находились на грани смеха. В этот момент Мишель согласилась отпустить человека. Лысый качок сорвал с головы Дага белый мешок, и трое приятелей, будто увидев призрака, удивленно заорали. Кинозал разразился громким хохотом. Не было никого, кто бы не узнал парня с замотанным на черный скотч ртом на экране. Уилл Смит. Зрители наконец выяснили, что за камео у Уилла Смита. «Дак, как так, чтоб тебя, это кто, мать твою, такой, нам нужен Дак, Дак», крайне взбесился Брэдли. Мишель с некоторым недоумением почесала лоб и развела руками. «Что за херню ты городишь, это разве не Дак?» Эд яростно заорал: «Нам нужен белый». «Ха-ха, это не моя проблема», пренебрежительно усмехнулась Мишель и два раза щелкнула пальцами. Качок сорвал скотч с Уилла. Тот болезненно вскрикнул и начал быстро ругаться. «Шит, шит, шит, шит, я говорил, что ты не того взяла, дура грудастая. Черт, Алан, в какую фигню ты меня втянул? Меня целый день продержали запертым в машине, я чуть в штаны не наложил от страха. Твою мать, что вообще происходит?» Пока он трепал языком, словно читал рэп, смех в 2875 кинотеатрах и Шрайн аудиториуме все усиливался. Этот вульгарный, комичный образ Уилла показался зрителям весьма свежим. Оказывается, умеющий строить из себя крутого парня и некогда сыгравший Криса Гарднера Уилл еще имеет и такую сторону. Многие уже с трудом громко смеялись, лишь их животы безостановочно и яростно дергались. «Где Дак? Где Дак? Мужик, я и есть Дак. А я думал, ты Уилл Смит». «Да, чувак, многие говорят, что я похож на него, но он не настолько клевый и сексуальный, как я. И еще, видишь, у него нет такой же красивой родинки. Да кому ты сдался, кусок собачьего дерьма? Ах-ха-ха, кхе». Лицо Эвелин сильно зарделось, будто его обожгли, взгляд выражал безудержное веселье, но на нее напал тяжелый кашель. «Почему так смешно?» Сама нуждавшаяся в помощи Келли, сдерживая смех, кусала губы и хлопала Эвелин по спине, жалуясь: «В следующий раз без тебя пойду на волшебного юношу. С тобой любой фильм превращается в ужасы, это невыносимо». Эвелин, кашляя, сказала с улыбкой: «Я в порядке, о боже». В зале вновь раздался смех. На экране было видно, как Брэдли нервно кричит собравшейся уехать банде Мишель: «Эй, Миллер, он не наш Дак, нам нужен наш. Отдавай сейчас же бабки и забирай этот кусок дерьма обратно с собой». Мишель обернулась, окинула его взглядом, медленно ухмыльнулась и, слегка нагнувшись вперед, кивнула: «Ао, я заберу его с собой, потом верну вам деньги. Но почему бы вам сперва не отведать моих яиц, хаен?» С этими словами она правой рукой сделала жест мастурбации перед пахом и встряхнула кистью, будто извергла все наружу. «Пышаша, мой рождественский подарок, поимею вас до смерти, кретины, ха-ха». Натали хлопала себя по ногам, окружающие зрители готовы были в обморок упасть от смеха, у несметного количества людей текли слезы. Также было немало тех, кто с брезгливой улыбкой прикрывал лицо, слишком пошло. После этой сцены у большинства зрителей был достигнут лимит смеха. Какие бы дальше ни были шутки, тяжело было заставить их лицевые мышцы опять бешено дергаться. На киноэкране трое приятелей перенесли бесчисленные трудности и препятствия и в конечном счете отыскали Дага, после чего как можно скорее покинули Лас-Вегас и вернулись в Лос-Анджелес для проведения свадьбы. В финальном эпизоде со свадьбой зрители продолжали радостно издавать тихий смех. Они увидели многих звезд, исполнивших камео. Роберта Дауни-младшего в качестве фронтмена музыкальной группы в образе Чарли Чаплина, выступивших в качестве почетных гостей свадьбы Тома Уэллинга, его жену, Закари Левая, Джессику Альбу. Дантист в приступе ярости бросил свою девушку, учитель воссоединился с семьей, Даг поженился. Под вечер четверо приятелей завладели цифровым фотоаппаратом, на который была запечатлена их сумасшедшая ночь. Мэттью Фокс, поглядывая на товарищей, сказал: «Посмотрим вместе, только разок, а потом все удалим». «Ладно, а давайте удалим прямо сейчас», — предложил Эд. Брэдли выругался. «Ты рехнулся? Я хочу узнать, как попал в больницу. Там это есть?» Зак улыбнулся. «А то как же. Итак, только разок». «Да», — Мэттью поднял фотоаппарат. Остальные трое людей кивнули. «Договорились». Зазвучали легкие, простые электронные звуки, как в игре «Пацман». Четверо приятелей подтянулись к экрану фотоаппарата, Мэттью нажал на воспроизведение, и все тут же в изумлении отскочили и, прикрывая рты, закричали: «О боже!» Толстяк захохотал, выкрикнув: «Классика!» Шрайн аудиториум мгновенно разразился громкими криками, смехом и аплодисментами, которые полностью заглушили финальную музыку. Киноманы безостановочно хлопали в ладоши, немало людей выкрикивало: «Классика! Шикарно!» Молодая белая девушка в красивой одежде встала и возбужденно закричала: «Волшебный юноша! Ты классный!» Все больше людей вставали с места и уже давно охрипшими от смеха голосами кричали: «Супер! Клево!» Большинство зрителей в зоне для кинокритиков улыбалось, также немало кто кривил рот, среди них был и Лиам Лиси, писавший для газеты The Globe and Mail. Он действительно, бывало, смеялся, но этот фильм не имел никакого смысла, притом был настолько бескультурным и диким, что в общей сложности не приносил никакого веселого настроения, ради чего показали эту компанию друзей. Зато Клод Йорк, корреспондент у Saturday, продолжал увлеченно пялиться на экран. Если у похмелья стояла цель вызвать такой смех, что будешь держаться за живот, то у него это получилось, а большего и не требовалось. Поэтому в залах, где шло похмелье, никто не покидал свои места. Зрители с наслаждением разглядывали фотографии, что появлялись слева от титров. По-прежнему раздавались смешки. Данные фотографии демонстрировали, как четверо приятелей проводили безумную ночь. Они по-крупному играли с Мишель в карты, танцевали со стриптизершами на мальчишнике, дантист плоскогубцами вырвал себе зуб. 125-минутный фильм вместе с титрами закончил проигрываться под звуки смеха. Когда на экране возник логотип Flame Films, а потом наступила темнота и собирались включиться трейлеры к другим фильмам, зрители наконец встали и начали расходиться. Кинозалы наполнились шумными обсуждениями и смешками, которые вызывали воспоминания о только что увиденном фильме. На лице каждого зависла легкая или широкая улыбка. «Здорово, я и впрямь чуть не помер со смеху. Я прощаю волшебного юношу. Это отличный рождественский подарок. Ты же не имеешь в виду тот момент, ха-ха». Слушая болтовню довольных зрителей, что покидали зал, Натали загоготала в той же манере, что Ван Ян в фильме, и, собирая рассыпавшийся попкорн в ведро, прошептала: «Гребаный волшебный юноша, почему он мне не дал камео?» Обидно, что она не оставила свой след в столь шикарной комедии. Волшебный юноша оказался прав. Пока сюжет засекречен, так интереснее смотреть. Уилл Смит просто умора. Это настоящее сокровище. Слышал, на ДВД будет еще больше фотографий и там покажут, как волшебный юноша владеет кунг-фу. Знаешь, я сейчас крайне поражена. Он умудрился из пошлости сделать такое. В Голливуде мало подобных режиссеров. Мимо непрерывным потоком проходили покидавшие кинотеатр зрители. Не прекращавшая улыбаться Рэйчел достала мобильник и написала Ван Яну СМС: «Поздравляю, ты смешно сыграл, ты обязательно станешь суперзвездой, но мне конец. Если что, я запрещаю тебе насмехаться над бокс-офисом, цыпочки». В украшенном по-рождественски зале продажи билетов Клэр, Джанет и другие подруги, весело общаясь, направлялись к выходу из кинотеатра. Клэр произнесла: «Я собираюсь на следующей неделе еще раз сходить посмотреть. Как вспоминаю, сразу смешно становится. Хочу опять увидеть, как толстяка бьют током. Джанет согласилась. Когда именно? Я тоже хочу сходить, только пойду с Брюсом. Клэр махнула рукой. Окей, окей, ему тоже нравится волшебный юноша. В шрайн на аудиториуме гремели бурные аплодисменты. Зрители пылко выражали свою любовь к похмелью и нахваливали всех членов съемочной группы. Сидевшие в первых рядах Брэдли, Зак, Мишель, Шарлиз и остальные актеры радостно улыбались. Лица Гарри Джорджа, Дэвида Лоуренса и других членов производственной команды сверкали возбуждением. Эти аплодисменты служили наилучшей похвалой. Том Уэллинг изо всех сил хлопал в ладоши и восторженно свистел. Сидевшая рядом Джейми Уэйд вдруг нахмурилась и спросила. «Дорогой, ты ведь в тот день ничего такого не вытворял?» Том на мгновение оцепенел и ответил репликой из похмелья. «Все, что было в Вегасе, останется в Вегасе». Так, заметив ее недовольную гримасу, он поспешил сказать. «Нет, ничего такого не вытворял. Это Ян псих, остальные нормальные». Подвергнувшись допросу со стороны своей девушки Ирен, Закари сделал изумленную мину и торопливо ответил. «Нет, что ты, всего лишь сыграли в блэкджек, точнее, Ян сыграл. Ладно, волшебный юноша, можешь рассказывать». Джессика, мило улыбаясь, похлопала Ван Яна по ноге. Тот с серьезным видом посмотрел на нее и внезапно прыснул. «Классика». Джессика недоумевала. «Что?» Ван Ян схватил ее руку, поцеловал и повторил. «Классика». 13 декабря вышло 5 картин, а по прошествии пятничного вечера самым просматриваемым и набравшим наибольшее количество оценок фильмом на сайте IMDb стало «Похмелье», которое оценили 731,568 пользователей. На главной странице оценка составила 8,5 балла, в топ-250 – 8,4 балла. Для комедии это была безумная и небывалая оценка. Если исключить влияние айдол-режиссера, то популярность фильма не подлежала никаким сомнениям. В настоящее время среди фильмов, опережавших «Похмелье» в комедийном жанре, были «Форрест Гамп», «Огни большого города» и «Доктор Стрэнджлав» с 8,6 балла, «Новые времена» с 8,5 балла, «Амели» с 8,4 балла. Но это были либо фильмы Чарли Чаплина, либо биографические или научно-фантастические картины. Если брать в расчет фильмы с 80-х годов, причем только пошлые комедии с рейтингом R, то «Похмелье» уже занимало высочайшую позицию. Пользователь Стюарт написал отзыв. «По своему опыту увиденных мной комедий с рейтингом R скажу, что меня еще никогда не охватывал такой безудержный смех. Это великий комедийный шедевр, он мне больше нравится, чем «Район 9». Этот отзыв многие поддержали. Грие написал. «Простите меня за мой эгоизм, но я надеюсь, что волшебный юноша снимет еще больше комедии и станет комедийным режиссером, а не тем, кто угождает интересам Оскара». Конни с девочкой на аватаре следом написала. «Ян одновременно пошлый и глубокий человек». Фанаты волшебного юноши вновь повсюду бешено визжали. За год вышло два фильма, две абсолютные противоположности, и обе работы заслуживали того, чтобы считаться классическими произведениями. Эвелин в блоге написала. «Я чуть не задохнулась от смеха, а несколько месяцев назад меня вырвало при просмотре «Района 9». Это две самые незабываемые вещи в этом году. Спасибо тебе, волшебный юноша». Эллард написал. «Если кто-то не позволит волшебному юноше номинироваться на лучшего режиссера, берегись меня». Кира написала. «Шестой фильм продолжает творить чудеса, а ему всего 22 года». Любовь киноманов к «Похмелью» была выражена и на сайте Rotten Tomatoes. Фильм заработал 95% свежести среди зрителей, секция отзывов пестрила словами. «До смерти смешно», «Смеялся до слез», «Лучшие в этом году». Однако многие критики имели другое мнение. На Rotten Tomatoes было собрано 150 рецензий, из которых 105 – положительные, 45 – отрицательные. Было получено лишь 70% свежести среди всех критиков и 75% среди топ-критиков. Кроме того, на Metacritic стояло 80 баллов. Очевидно, этим критикам казалось, что «Похмелье» нельзя считать не то что классическим фильмом, но даже хорошей работой. Майкл Филипп, критик из газеты «Чикаго Трибюн», оценил. «Этот фильм пахнет бедой, одна невыносимая пошлость. От Джуна к «Похмелью» волшебный юноша точно повзрослел». Адам Найт из «Нью-Йорк Таймс» написал. «Придурки, проститутка, мегера, глупые поступки, пошлость, ненормативная лексика. Все это скучно. Мистер Волшебный, надеюсь, ты наигрался?» Помимо недовольства историей и комичными моментами фильма, Критики выражали свое разочарование самим Ван Яном. Пэм Робинсон с сайта FilmCritics хорошо показала это в своем сообщении. «Ты ясно видишь, как вот-вот родится новый Стивен Спилберг или, возможно, кто-то лучше. Но он внезапно решает снять порнофильм. И как, по-твоему, с ним следует поступить?» Критики пребывали в диком негодовании, прежде всего, потому, что видели, как волшебный юноша повзрослел. К 22 годам он из 18-летнего режиссера, что рос здоровым, вдруг превратился в заблудшего юнца, от исследования человеческой натуры перешел к шуткам ниже пояса. Это было просто возмутительно. Еще более возмутительным было то, что несколько месяцев назад они твердили: «Волшебный юноша, огромная режиссерская надежда Земли», подразумевая, что через несколько лет он сможет показать грандиозную битву с пришельцами в космосе. Но сейчас он был счастлив заниматься идиотским шоу. Никто не утверждал, что великим режиссерам запрещено снимать коммерческое кино и запрещено снимать комедии. Тем не менее, стал бы Стивен Спилберг играться с сортирным юмором? Стал бы это делать Роберт Земекис, Джеймс Камерон или специализирующийся на коммерческом кино Майкл Бэй? А волшебный юноша стал. Поэтому критики испытывали определенное отвращение и ненависть. Ричард Брунс из Сан-Франциско Кроникл вздыхал. Как-никак ему всего 22 года, тот возраст, когда вовсю куролесит в университете. В районе 9 похмелье слово на букву «F» в общей сложности употреблено более 300 раз. Первая работа производит психологическую встряску, вторая же абсолютно бессмысленна. Но 105 положительных рецензий все-таки выражали мнение большинства. Эти критики заняли сторону тех, кто умер от смеха. Они, как и рядовые зрители, получили удовольствие от пиршества веселья. Что касается того, в кого волшебный юноша в дальнейшем эволюционирует, их это совершенно не заботило. Наоборот, звучали полные надежды мнения, а также радостная похвала. Бесси Шарки из Лос-Анджелес Таймс написала: «Глупо, ненормально, зато невероятно уморительно. Волшебного юношу никогда нельзя обозначить одним стилем, разве что этот стиль называется немыслимый». Уильям Моралес с сайта Blitzkrieg резюмировал: «Похмелье, переходящее всякие границы, веселое и смешное с самого начала и до самого конца классическое произведение. Молодой человек, ты отлично развлекся». Джеффри Ник из Hollywood Reporter заявил: «Фильм пошлый, разнузданный и бредовый, но ему суждено стать комедийной классикой, это одна из самых увлекательных картин. Я понимаю, что волшебный юноша создал эту незамысловатую комедию, чтобы избавиться от мрачного настроения после района 9. В пошлости раскрывается юмор, так смешно, что болит голова». Курт Уильямс, Вашингтон Пост. Если кто-то не находит веселья в данном фильме, то он либо взрослый амиш, либо младенец, либо живущий в районе 10 викус. Ты не один из них, но тебе не смешно, значит, ты персона нон грата. Кимберли Кидл, независимое кино. Если есть что-то глупое, из этого делают нечто умное. Если есть пошлость, то добавляют юмор. В этом и заключается очарование этой веселой картины. Маргарет Рейтон, Ньюсди. А популярнейший в Америке кинокритик, ярый фанат волшебного юноши Роджера Эберта, опубликовал свою рецензию в Chicago Sun. Его текст был насыщен восхищением и любовью по отношению к похмелью. Он написал: «Вот что я называю комедией. У тебя почти нет времени на отдых, ты смеешься на протяжении всего фильма, тебе даже хочется до конца досмотреть титры». Подобная ситуация встречалась в картине «В погоне за счастьем». Смешной сюжет, смешные локации, смешные реплики, почти все идеально. Старик чуть не назвал похмелье фильмом, пристыдившим рождественский период. В конце он написал: «Я очень доволен этим рождественским подарком. Волшебный юноша, ставлю тебе два больших пальца». Поскольку это было коммерческое кино, киноманы, раздумывавшие над тем, стоит ли идти в кинотеатр, больше ориентировались на оценку рядовых зрителей, чем на оценку придирчивых критиков, хотя даже среди топ-критиков у «Похмелья» было 75% свежести. В первый уикенд рождественского периода в кинотеатры ринулось несметное множество людей. Вышло 5 новых фильмов, в прокате находились 4 комедии, что же посмотреть? Почти все зрители старше 17 лет, не попавшие под ограничения, просили у кассиров билет на «Похмелье». Оживленный уикенд с 13 по 15 декабря закончился под рождественские песни. Разрывная комедия «Похмелье», без какой-либо неожиданности, заняла первое место, став абсолютным чемпионом этого уикенда. За три дня проката было собрано 55,73 миллиона в 2875 кинотеатрах. «Похмелье как комедия» с рейтингом R побило рекорд по лучшему старту. Прежде лидером был американский «Пирог 2» с 44,51 миллиона.